Не слышно было лая собак, не видно было слуг, кроме няньки, девочек. И я вдруг понял, что и самой хозяйки, Джоанны Шампернон, и ее собственных сыновей и дочерей в доме нет. Возможно, они находятся в другом своем поместье. Трилаун, о котором управляющий упоминал в разговоре с Лампетоу и Трифринджи в Келмротской кухне в ночь неудавшегося мятежа. Роджер должно быть в доме за главного, а дети Изольды с нянькой, вероятно, остановились здесь, чтобы передохнуть во время переезда из одной усадьбы в другую. Он подошел к окну, освещенному последними лучами заходящего солнца, и выглянул наружу. В ту же минуту он отпрянул назад, прижавшись к стене, словно кто-то мог его заметить. Он явно предпочитал остаться невидимым. Заинтригованный, я тоже высунулся в окно и сразу понял, в чем дело. Под окном стояла скамейка, на которой сидели двое — Изольда и Отто Бодруган. В этом месте в стене был выступ, а скамья находилась в углублении и была защищена от взоров посторонних. Ниоткуда, кроме этого единственного окна, нельзя было увидеть, кто на ней сидит. Лужайка со скамьей постепенно спускалась вниз к невысокой стене, а за стеной виднелись поля и ниже узкий залив, где на якоре стоял корабль Бодругана. Я видел только его мачту. Был отлив, и по берегам залива синюю полоску воды окаймляли песчаные отмели, на которых собралось огромное количество водоплавающих птиц. Они ныряли и плавали в озерцах, образовавшихся после отлива. Бодруган держал в своих руках руки Изольды, рассматривал ее пальчики и наиглупейшим образом, как это свойственно влюбленным, покусывал их или, скорее, делал вид, что ест, строя при этом такие рожи, как будто у него во рту какая-то кислятина. Я стоял у окна, наблюдая за ними, и странное волнение охватило меня. Вовсе не потому, что я, подобно управляющему, подсматривал за ними, а потому, что в этот момент я вдруг ощутил всю целомудренность их отношений, и неважно, если в иное время они давали волю своим страстям. Сейчас в них не было никакого обмана. Они были как бы освящены свыше. Это были отношения, которых мне не дано узнать. Вдруг он внезапно отпустил ее руки, и они упали ей на колени. — Позволь мне не возвращаться на судно и остаться здесь еще на одну ночь, — сказал он. — К тому же прилив может сыграть со мной злую шутку. Если я подниму паруса, меня, того и гляди, выбросит на мель. «Не выбросит, если правильно рассчитаешь время», — ответила она. «Чем дольше ты будешь здесь, тем больше опасности мы оба подвергаем себя. Ты же знаешь, как быстро распространяются сплетни. Уже то, что ты приплыл сюда, — настоящее безумие. Твой корабль все прекрасно знают». «Но что же в этом особенного?» — ответил он. «Я часто прихожу в залив и сюда тоже захожу, когда по делам, когда так, ради собственного удовольствия. Я обычно ловлю рыбу недалеко отсюда, у церковного мыса. Это чистая случайность, что ты оказалась здесь». «Совсем не случайность», — сказала она, — «и ты это прекрасно знаешь. Ведь управляющий доставил тебе письмо, в котором я сообщала, что буду здесь». «Роджер — надежный посланник», — ответил он, — «а моя жена с детьми сейчас в Трилауне. Там же и моя сестра Джоанна. Так что стоило рискнуть». «Стоило, я согласна, но только один раз, а не две ночи подряд. Притом, в отличие от тебя, я не доверяю этому управляющему, и ты знаешь почему». «Ты имеешь в виду смерть Генри?» Он нахмурился. «Я все же думаю, ты несправедлива в своих обвинениях. Генри был неизлечимо болен, и мы все знали, что он обречен. Если даже травы, которые ему давали, помогли ему уснуть раньше, избавили от страданий, и это было сделано с ведома Джоанны, стоит ли искать виновного?» «Они сделали это намеренно, и все сошло им с рук», — сказала она. «Извини, Отто. Но я не могу простить Джоанну, хотя она твоя сестра. Что же касается управляющего, не сомневаюсь, она неплохо ему заплатила, да его монаху-соучастнику тоже». Я взглянул на Роджера. Он все стоял, не двигаясь, в тени у окна, и, конечно же, слышал их не хуже, чем я. и, судя по выражению его глаз, ему не доставили удовольствия слова, сказанные ею в его адрес. «Что касается монаха», — добавила Изольда, — «так он все еще в монастыре. Более того, с каждым днем его влияние растет. Приор всего лишь игрушка в его руках, и монахи делают только то, что им приказывает брат Жан, который ведет себя, как ему вздумается». «Даже если и так», — сказал Бодурган, — «не мое это дело». «Пока не твое», — ответила она. «Но боюсь, как бы Маргарет, вслед за Джоанной, не стала слишком доверять его познаниям в области трав. Ты знаешь, что в последнее время он пользует также и вашу семью?» «Нет, впервые об этом слышу», — сказал он. «Я ведь был на Ланде все это время». «Маргарет предпочитает жить в Трелауне». «Ланди и Бодурган ее не устраивают, они слишком открыты всем ветрам». Он поднялся со скамьи и начал ходить взад и вперед по траве. С любовными играми было покончено, проблемы семейной жизни они не давали забыться надолго. Мне было их искренне жаль. У Маргарет слишком много фамильных черт шампернунов, как и у бедного Генри, — продолжал он. Любой священник или монах, если ему вздумается, легко может заставить ее поститься или изнурять себя молитвой. Ничего, с этим я разберусь. Изольда тоже поднялась со скамьи и, подойдя к Бодругану, положила руки ему на плечи и посмотрела прямо в глаза. «Если бы я высунулся из окна, то мог бы до них дотронуться. Как они все же были малы, на несколько дюймов ниже взрослого человека среднего роста в наше время, хотя он был хорошо сложен, силен, голова правильной формы, приятное лицо и обаятельная улыбка, а она тоненькая, как фарфоровая статуэтка, ростом не намного выше своих дочерей. Они стояли, обнявшись и целовались, а я снова почувствовал странное волнение, смутное ощущение обделенности, чего я никогда не испытал бы в наше время, если бы наблюдал за двумя влюбленными из окна. Невероятная сопричастность... Невероятное сострадание. Да, именно, сострадание. Я не сумел бы объяснить, откуда взялось это странное ощущение соучастия во всех их действиях и поступках. Может, от того, что, попадая к ним из своего мира, я с особой остротой чувствовал, как они уязвимы и, так сказать, более смертны, чем я сам. Ведь мне было доподлинно известно, что оба они превратились в прах 6 веков назад. «Присмотри тоже и за Джоанны», — сказала Изольда. «Прошло 2 года, а брак с Джоном для нее по-прежнему лишь мечта. Из-за этого ее характер заметно испортился. Она может оказать его жене такую же услугу, какую оказала своему мужу». «Она не пойдет на это, да и Джон тоже», — ответил Бодруган. «Она пойдет на все, если того требуют ее интересы. Не пощадит и тебя, если встанешь на ее пути. У нее лишь одно желание, чтобы Джон стал смотрителем Рестормельского замка и шерифом Корнуэлла. А она — его законной женой, леди Карминова, хозяйкой всех королевских земель. «Если такое случится, я никак не смогу этому помешать», — сказал он. «Ведь ты ее брат», — возразила Изольда. «Попытайся, по крайней мере, отвадить монаха, чтобы он больше не вился вокруг нее со своими ядовитыми снадобьями». «Джоанна всегда была своенравной», — ответил ее возлюбленный. «Она всегда делала только то, что ей нравилось. Я не могу постоянно следить за ней. Попробую поручить это Роджеру». «Управляющему? Он связан с монахом, как и твоя сестра», — сказала Изольда с презрением. «Отто, прошу тебя, не доверяй ему. Ни того, что связано с Жанной, ни того, что касается нас с тобой. Если он пока молчит о том, что мы с тобой встречаемся, то это только потому, что сейчас ему это выгодно». Я снова посмотрел на Роджера и увидел, как лицо его потемнело. Мне так хотелось, чтобы кто-то позвал его из комнаты, и он не мог бы дальше присутствовать при этом разговоре. Слыша, с каким откровением и отвращением Изольда говорит о нем, он мог возненавидеть ее. «Он был со мной тогда в октябре, и если нужно будет снова, сделай то же самое», — сказал Бодруган. «Он был с тобой, потому что рассчитывал извлечь из этого немалую для себя выгоду», — — ответила Изольда. — Сейчас ты ничем не можешь быть ему полезен. Так зачем же ему рисковать из-за тебя своим положением? Стоит ему шепнуть одно лишнее слово Джоанне, и беды не миновать. Она передаст Джону. Тот Оливеру, и мы погибли. Оливер в Лондоне. Сегодня, может быть, и в Лондоне. Но для злобы всякий ветер попутный. Завтра он уже в Бере или Бокиноде. А на следующий день в Триджесте или в Карминоу. Оливеру нет до меня дела, живая или мертва. Его не волнует, а женщин у него везде хватает, куда бы он ни поехал. Но измена жены — это удар по его самолюбию. Он никогда этого не простит. Я это знаю. Между ними словно пробежала туча. Тучи появились и на небе, над горами, по ту сторону долины. Яркие краски летнего дня померкли. Исчезла целомудренность, а с ней разлитый в мире покой. В их мире. И в моем тоже. Несмотря на временную пропасть между нами, я в какой-то степени разделял их грех. «Который час?» — спросила она. «Судя по солнцу, около шести», — ответил он. «Почему ты спрашиваешь?» «Пора отправлять детей и Элис», — сказала Изольда. «Они могут начать искать меня и прибегут сюда, а им не следует видеть тебя здесь». «Сними Роджер», — сказал он ей. «Он позаботится о том, чтобы они нам не мешали. Тем не менее, я должна поцеловать их на прощание и заранее пожелать им спокойной ночи. Иначе ни за что они не сядут на своих пони». Она пошла вдоль лужайки, и как только повернула к дому, управляющий быстро вышел из своего укрытия и направился в другой конец зала. Я в растерянности последовал за ним. Значит, они не собирались оставаться в доме и едут куда-то дальше, может быть, Бокинот. Но Бокинот, или Боконнок, как его теперь называют, находился, по моим представлениям, довольно далеко отсюда. А между тем дело шло к вечеру, и детей никак не успели бы доставить туда до наступления темноты. Мы вышли из зала во двор и через арку прошли к конюшне. Там брат Роджера Робби седлал пони и усаживал девочек в седло. Он смеялся и шутил с их нянькой. Ее уже водрузили на лошадь, которая никак не хотела стоять на месте. «Она сразу присмиреет, если повезет двоих», — сказал Роджер. «Робби сядет вместе с тобой и будет тебя согревать. Скажи, ты как предпочитаешь, чтобы он сел спереди или сзади? Ему все равно, правда, Робби?» Нянька, развощекая деревенская девушка, таращила от восторга глаза и все повторяла, что прекрасно может ехать одна. По этому поводу они с Робби еще немного похихикали, но тут в конюшню вошла Изольда. Роджер нахмурился и одним взглядом положил конец веселью.